Эпилог. Петербург, 12 января 1798 года. Зимний дворец давно уже не жил столь яркой жизнью, как сегодня. Павел Петрович был весел, громко смеялся. Он даже разрешил устроить большой бал. Мало того, Мария Федоровна, после разговора со своим супругом, оставалась столь довольной, что не стала противиться двум вальсам на балу. Правда, их никто не танцевал, так как приглашенные на бал общества не было готово к подобному снятию запрета на вульгарный танец. Дамы одевали пышные платья еще по екатерининской моде, а в них кружиться в вальсе — то ли смешить людей. Да и не упражнялись в таких танцах, потому послушали музыку, восхитились ее красотой, да и только. Одним из вальсов, к моему удивлению, был тот, создание которого приписывают мне. Как на меня смотрела Катенька во время объявления музыкального произведения, а после звучания вальса. Сколько в этом взгляде было гордости и обожания. Только ради такого момента можно было украсть у гениального советского композитора Дага его еще не написанное произведение. Нет, написанное, но не им. Смотрели на меня и иные дамы. Я был в центре внимания, видимо, поэтому Катя почти ни разу не отпустила мою руку, а иногда сжимала ее так, что приходилось опасаться, как бы не проступила кровь на запястье моей руки. Ревность она такая, сладкая, когда ревнует тебя, но лишь в подобных условиях. Все дело было в том, что обществу стало известно, что некий Спиранский собрался воевать за интересы и честь Российской империи. Он, то есть я, законотворец, поэт, изобретатель, ученый, а еще стремительно богатеющий малый, и вот воевать. Ну а я написал еще и в газету пафосные строчки, которые послал в редакцию, как только Суворов ответил «да» на вопрос о своем назначении. Прав был Безбородко, когда говорил о важности моего поступка. Александр Андреевич, между прочим, на балу первым ко мне подошел. Не я к нему искал подход, а канцлер нашел меня и поздоровался. Такие моменты при дворе, как взрыв многотонной бомбы. Тут же я мило пообщался с Александром Куракиным, обвешанным сверкающими бриллиантами. Состоялся разговор и с Васильевым, который, не чинясь, подал мне руку. Аракчеев, Державин, ха. Палин подходил, спрашивал, как мое здоровье после пребывания в Петропавловской крепости. Мол, многие заболевают в казематах. Скотина. Ничего, сочтемся. Ну и все знали, что я чуть ли не в друзьях у Суворова. А после среди собравшихся начались пересуды, где даже те, кого я видел раз в жизни или вовсе не встречал, оказывались знатоками меня и моих дел. Тут всплыл и воздушный шар, и пароход, о котором многие слышали, но не придавали большого значения, как это в России бывает с техническими новшествами. Тут же больше ценятся пикантные подробности, так что и в этом направлении люди начали фантазировать. Главный вопрос — это почему Вяземский, к слову, также приехавший на бал, отдал свою дочь за меня. Главное — это большое приданое Екатерины Андреевны, супруги моей, невежды. У меня у самого уже больше финансовых возможностей, чем 5 таких приданных. Ну а происхождение? Прав и еще раз прав Безбородко. Служба в армии Поповича обществом воспринимается как подвиг. Что касается Суворова, то он пощадил немного, не без этого. «Не был бы он самим собой», — при встрече с императором заявил. «Вот, Ваше Величество, вчера в имении своим пел басом, а нынче думаю, опять ли мне с Марсом?» Суворов имел в виду древнеримского бога войны. Мало того, появившись при дворе, Александр Васильевич начал чудачить. Вначале он поинтересовался у одного генерала, не скользко ли ему на паркете воевать. После поклонился встреченному истопнику. Все сопровождающие были шокированы, а Суворов лишь пожал плечами, да сказал, что сегодня все может быть, а вдруг истопник графом станет. Это не прибавляло популярности Суворова в глазах Павла. Император мог затаить обиду. Правда, и фельдмаршал выказал должное. Был почтителен с императором, воздавал восхищение Анне Лопухиной. «Ваше Величество!» — эмоционально воскликнул Суворов, когда в очередной раз общался с императором в оранжерее Зимнего сада. «Мы в раю. Я был уверен, что все русские правители попадают в рай. Благодарю, Ваше Величество, что взяли меня с собой». Павел Петрович тогда не понял, что имел в виду старик. А когда Александр Васильевич сказал, что увидел ангела, который может существовать только в райских кущах, указывая на прогуливающуюся в другом конце оранжереи Анну Лопухину, все, император был готов записать Суворова в свои ближние. Так что поговорить с императором об условиях будущей военной кампании Суворову удалось, как по его словам, и взять в свою зону ответственности только Италию. Меня смущает только одна формулировка, на которой настаивали австрийцы. По их требованию действия Суворова должны согласовываться с тем, как действует Михаил Фридрих фон Меллос, командующий австрийскими войсками. Оно-то и правильно. Без согласования с союзниками воевать нельзя. Однако под эту формулировку могут подвести многие запросы из Вены, создающие Суворову проблемы. К примеру, получит пилюли фон Меллос в Швейцарии, и ничего запрещающего указать Суворову идти туда и выручать союзника не будет. Никакой бумажки нет, или даже честного слова, что подобное не произойдет. Однако думаю, что от безрассудных приказов из Вены русская армия, если и не будет полностью защищена, то возникнет немало проволочек и необходимых согласований, может и на высшем уровне, чтобы изменить русскому корпусу ранее заявленную задачу. «А почему мы не танцуем?» — спросила Катя, глядя, как другие пары выписывают на паркете мазурку. «Вот чего не хочу, так это танцевать всякие мазурки. Ну что делать, приходится. И пусть танцор из меня так себе, но основные движения заучить пришлось». Учитель танцев брал за свои уроки в 3 раза больше денег, чем самый дорогой учитель фехтования. Куда это годится? Но будет сожалеть о деньгах, чай не бедствуем. «Я так рада за вас». Нежный тоненький голосок чуть мазнул по моему уху, и я обратил внимание, что рядом, словно мышка, подкралась Аннушка Лопухина. «Ваша светлость». Я поклонился, а Катенька изобразила изящный книксон. «Ну же, я хотела бы по возможности иметь вас в друзьях. Когда читала записки о вашей свадьбе, умилялась. Буду выходить замуж, всенепременно обращусь к вам за помощью», — проворковала невысокого роста, со светло-русыми волосами и необычайно милым личиком Анна Петровна Лопухина. «Сочту за честь, ваша светлость», — сказал я, а Катя лучше сориентировалась в ситуации. «Анна Петровна, быть в числе ваших друзей — великая честь. Вы можете располагать нами, как заблагорассудится», — сказала Катя, и мимо придворных шептунов не прошло мимо, что жена Спиранского обращается к фаворитке по имени-отчеству. Несколько даже жаль, что приходится уже послезавтра отправляться в Надеждово. После такого бала, где мы с Катей чуть ли не в центре внимания, можно было бы очень много чего выгадать. Теперь, может, и временно, но для нас открыты, если не все, то почти все дома Петербурга. А подобные вещи следовало монетизировать. Вместе с тем, выступление русского корпуса намечено на конец апреля. К этому времени необходимо еще не раз отработать тактики, провести боевое слаживание, понять, какую пользу я и мой отряд сможем привнести в общее дело. Важно связаться с Анетой, может быть, она смогла бы уже в ближайшее время порадовать информацией. Ни одного темного пятнышка не должно быть на том ордене, который я буду зарабатывать. Никто не скажет, что Спиранскому выдали незаслуженную награду. Поэтому работы много. А еще к этому времени нужно закончить графа Монте-Кристо, подготовить еще один трактат по математике и еще один по физике. Необходимо напомнить о себе и как о поэте. Обязательно посетить Луганский завод, благо буду недалеко от него. Так что дел просто огромное количество. Но главное — это уметь при всей загруженности любить жену и быть любимым. Конец 3-й книги. 27.08.2024. 20.00. Друзья, безмерно рад, что вы были и остаетесь со мной. Впереди еще много событий, и постепенно на мир альтернативной истории, описываемой в книге, будет меняться. Надеюсь, что вам будет интересно наблюдать за этими изменениями. Не настаиваю, но наряду с покупками, награды, сердечки и комментарии сильно мотивируют к работе и заставляют не затягивать с началом написания новой книги. Всем спасибо. 4-й книги быть.